поднялся, сунул учебники за ремень. «Вот что!» Начиная заикаться глухим голосом, сказал он. «Раз и навсегда прошу, если тебе, дорога наша дружба, брось. Зорька мне как сестра, понятно?» «Сдаюсь, сдаюсь!» Заорал Петька, вскакивая. Он обнял Сашу за плечи, заглянул в хмурое лицо. «Честное слово, исправлюсь!» Петькино курносое лицо дышало таким искренним и полным раскаянием, что Саша невольно улыбнулся. «Я завтра к Николаю Ивановичу пойду в больницу», — уже спокойно сказал он. «В прошлый раз врач не пустил. Плохо ему было. Может, завтра пустит. На этой неделе ему операцию должны делать». «Я с тобой», — не раздумывая сказал Петька. «На чем поедем?» «На попутных». Во дворе детского дома, на утоптанной площадке перед крыльцом, окруженная ребятами, лихо отплясывала гопак Галка Ляхова. Шла подготовка к шефскому концерту в госпитале. Галка притопнула, подбоченилась и весело глянула на Веру Ивановну. «Пойдет? Я еще и спеть могу». Мгновенно лицо ее стало глуповатым и спесивым. Она сделала многозначительную паузу, подмигнула и пропела. «Граб же драпы, это буду я. Я в Берлине научился, а в Париже наловчился и приехал в русские края». Девчонки одобрительно зашумели, захлопали в ладоши. «Очень хорошо, Галя», — сказала Вера Ивановна. «Мы потом подберем с тобой еще что-нибудь веселое, а сейчас вам надо найти что-то более...» Она поискала слово, прищелкнула пальцами. «Военное», — подсказала Наташа. Зорька вылезла вперед. «Не надо военное». Вера Ивановна удивленно посмотрела на Зорьку. «Вечно ты, Будницкая, лезешь», — недовольно сказала Наташа. «Они же раненые». «Потому и не надо, что раненые», — заупрямилась Зорька. «Они сами не хотят военное». «А откуда ты знаешь?» — спросила Анка. «Мне один раненый сказал, в санитарном вагоне. Я ему пела, а потом он...» Зорька внезапно замолчала и опустила голову. Стало тихо, девчонки во все глаза уставились на Зорьку. «А потом?» – спросила Вера Ивановна. Зорька не ответила, воспитательница наклонилась к ней. «Ты поэтому отказалась петь?» Зорька молча кивнула. По лицу воспитательницы прошла тень. Она выпрямилась, молча положила руку на плечо Зорьки, притянула к себе. Другой рукой погладила ее по щеке и предложила. «Девочки, а если хором?» Девчонки снова оживились, зашумели, начали наперебой предлагать песни. Вера Ивановна засмеялась, подняла руки. «Девочки, ребята, успокойтесь, давайте по порядку. Значит так, хоровые песни раз...» Она загнула палец. «Галя танцует два...» «Наташа и Анка читают стихи три...» «Рахия, ты петь будешь?» «Очень хорошо. Кроме того, я предлагаю сделать инсценировку. Этот концерт мы покажем не только в госпитале. Скоро летние каникулы. Мы все поедем в колхоз помогать на прополке и устроим концерт для колхозников». «Ура!» – завопила Галка. Во дворе показали Саша и Петька. «Эй, заяц, Сашка, айда к нам!» Генька побежал навстречу ребятам. «Мы концерт придумываем для госпиталя». «Рано утром вечерком, в полдень на рассвете, треплет Геббельс языком у себя в газете», — продекламировал Петька. «Очень хорошо, Петя», — обрадовалась Вера Ивановна. «Ты все знаешь?» «Во, это я тоже знаю», — крикнул Генька. «Узнаем о чудесах из фашистской сводки. Немцы сбили в небесах три подводных лодки». «Ну вот, ребята», — сказала Вера Ивановна, — «еще один номер готов. А ты, Саша?» Саша, улыбаясь, пожал плечами. «Разве только на трубе?» Генька сбегал в пионерскую, принес трубу. «Бросьте, да что вы в самом деле?» Саша, смеясь, отталкивал от себя трубу. «Я же оглушу там всех!» «Сыграй, Саша!» – попросила Зорька. Саша взял трубу, приставил ее к губам и заиграл марш. Внезапно из директорской вышел озабоченный Кузьмин. Постоял на крыльце, слегка покачиваясь на расставленных ногах. «Дмитриев! Заяц! Ко мне!» – приказал он. Саша перестал играть, нахмурился и неохотно пошел к Кузьмину. Следом за Сашей медленно пошел Петька и остановился, глядя из-под лобья на старшего воспитателя. «Молодец, хорошо играешь», – одобрительно сказал Саша Кузьмин и тут же деловито добавил. «Возьмите возле кухни тачку и поезжайте к разрушенному зданию. Знаете куда?» Ребята кивнули. «Так вот, чтобы к вечеру разобрали стену по кирпичику и привезли к дому Прасковьи Семеновны, ясно?» «Степан Федорович, можно вас на минутку?» – сказала Вера Ивановна. Они отошли в сторону. Вера Ивановна что-то быстро заговорила шепотом, то и дело поправляя выбивающиеся из-под ушей пряди седых волос. Кузьмин внимательно слушал ее, кивая головой, точно соглашался с каждым ее словом. «Все?» – громко спросил он, когда Вера Ивановна замолчала. «Что-то в последнее время вы стали обсуждать каждое мое распоряжение. Да, кирпич мне нужен в личных целях. Неэтично? «Ну, знаете, а разве я, собственно говоря, не отдаю детям все свое время? Вы просто устали. Вам надо отдохнуть, уважаемая Вера Ивановна, подлечить нервы. Да-да, в вашем возрасте нелегко нести такую нагрузку. Я подумаю об этом. Что?» Вера Ивановна растерянно сняла очки и подняла Кузьмину бледное лицо с близорукими, беспомощными глазами. «Что вы, Степан Федорович? Я совершенно здорова!» Не слушая больше воспитательницу, Кузьмин повернулся к Саше и Петьке и весело крикнул зычным басом. «Ну, орлы, за работу!» А через 2 часа в воротах детского дома показался Петька Заяц. Он шел пятясь и тащил за собой тачку, на которой лежал без сознания Саша. Окровавленная распухшая рука его беспомощно свисала с узкой тачки. Ребята оцепенело смотрели на Сашу, не двигаясь с места. До самого вечера толпились детдомовцы у ограды воспитателя, куда срочно доставили Сашу. Девочки плакали, окружив оцепеневшую от горя Зорьку. Она сидела на земле, обняв колени, и смотрела на освещенное окно операционной сухими глазами. Как Зорька не просила, в здание ее не пустили. «Ты поплачь, поплачь, легче будет», — уговаривали девчонки. Зорьке все время хотелось плакать, но слез не было, а мальчишки хмуро слушали Петьку, который в сотый уже раз рассказывал, как все произошло. И уверял, что Крага нарочно все подстроил, хотел отомстить Саше за то, что он в милицию ходил. Госпитальная Нюська сновала по двору и приносила ребятам известие. «У воспитательницы первая группа крови, у Мари вторая. Воспитательницу уже в операционную повели. Ой, что было, ваша Маря как кинется кулаками на Кузьмина, он аж затрясся весь, так побелел. Главврач говорит, уходите, не шумите, а она не уходит, говорит, я кого хошь на ноги подниму, сама буду за ним ухаживать. Она такая, Маря, ты про Сашку скажи, как он?» Нюська важно подобрала губы. «Ни за что ручаться не могу, живой, в себя очнулся, Я сама слышала, специально под дверью стояла. Говорит: «Доктор, руку спасите». А ему маску на нос и усыпили. Как усыпили? Зачем? Операцию делать? Думаете, просто, когда рука, как есть, вся раздавленная? Из двери госпиталя вышел постаревший, осунувшийся Кузьмин. Ребята молча расступились, одни смотрели на него с откровенной ненавистью, другие прятали глаза. «Дети!» — тихим, необычным для него голосом сказал Кузьмин. «Идите домой. На нас свалилось огромное несчастье. Огромное. Саше уже сделали операцию». Он пожевал губами и хотел что-то еще сказать, и не сказал. Начал быстрыми и суетливыми движениями хлопать себя по карману гимнастерки и галифе. Искал трубку. Не нашел. И будто вспомнив о чем-то неотложном, неровными шагами не пошел, а почти побежал к детскому дому. Потом пришла Марья с заплаканным, обиженным лицом. «Идите домой, хлопцы. Уж если меня выгнали, так вам здесь совсем делать нечего». Марья подняла Зорьку с земли, отряхнула ей платье и, взяв за руку, повела к дому. «Не горюй, Зорюшка, Бог даст, все обойдется. А к Саше на ночь я все равно приду. Два пальца всего-навсего ему отрезали. Два пальца. Це ж пустяки для мужчины, разумеешь? Для мужчины главное, чтоб голова была на плечах». Зорька покорно шла рядом с Марией. Глава 30. Никто им не поверит. Вера Ивановна пришла поздно. Девочки еще не спали. Зорька сидела на своей кровати в той же позе, что и у госпиталя, и молчала. За это время она словно разучилась говорить. Воспитательница медленно, точно каждый шаг давался ей с трудом, подошла к столу и села, положив голову на согнутые локти. «Это все Крага наделал», — сказала Галка. Воспитательница подняла голову. «Галя Ляхова». Ровным, каким-то чересчур ровным голосом сказала она. «Ты еще слишком мала, чтобы судить поступки старших». «А что, неправда, что ли?» — не унималась Галка. «Он со своей щукой думает, что мы ничего не знаем». «Прекрати!» — крикнула Анка, и это было так неожиданно для спокойной и всегда такой выдержанной Чистовой, что Галка невольно замолчала. Вера Ивановна пристально посмотрела на Ляхову. «Что вы знаете, Галя?» «А все. Мы с Зорькой своими ушами слышали, как Крага со Щукой на кухне ругались. Щука ему за нашу гречку полушубок дубленый купила. Правда же, Зорька? И еще нам хлеба давала, чтобы молчали и грозилась». «Что же вы раньше мне ничего не рассказали?» — спросила Вера Ивановна. «Как же вы могли? Мы с Сашей...» «Да, да, одевайтесь, Галя и Зоря. Надо сейчас же пойти и рассказать все. Сейчас же!» Анка вытащила из тумбочки миску с холодным картофельным пюре и кусочком селедки и поставила на стол. «Поешьте сначала, Вера Ивановна. Вы же на ногах не стоите!» Анка смущенно замялась и стала настойчиво совать ложку в вялые пальцы воспитательницы. Девчонки окружили их. «Поешьте, Вера Ивановна!» — хором упрашивали они. Вера Ивановна встала. Глаза ее странно заблестели. «Спасибо!» — дрогнувшим голосом сказала она. «Я за чаем сбегаю!» — неожиданно сказала Зорька и, как была в трусах и майке, выбежала из спальни. Кухня оказалась на замке. Зорька обежала вокруг столовой, однако окно было не запертым. Она вскарабкалась на подоконник, влезла в столовую и через окно раздаточной пробралась в кухню. Чай в котле был еще теплый. Зорька забралась на плиту, зачерпнула кружку. Прочно вмазанный в плиту котел неожиданно зашатался и провис боком. Зорька испуганно спрыгнула с плиты. Что это с котлом? Но раздумывать было некогда. Надо было принести Вере Ивановне чай, пока он не остыл совсем. Во флигеле Кузьмина горел свет. «Интересно, что сейчас Крага делает?» С ненавистью подумала Зорька. Она подошла ближе. Сквозь неплотно прикрытые рамы доносились приглушенные голоса. «Ты, Степушка, ешь!» — услышала Зорька ласковый голос щуки. «Мало ли что бывает, оклемается мальчишка, а я тебе кашки рисовой наварила на молочке, сахарком, маслице сливочное сегодня получила». «Рисовая каша на молоке?» – поразилась Зорька. «Надо же! И масло! Саша в больнице, а они кашу едят!» «Проклятье!» – громко сказал Кузьмин. «Надо же такому случиться! 100 лет стояла и ничего, собственно говоря. А тут и зачем вам понадобилось дом перестраивать? Втравили меня в эту историю. Что? Теперь следствие начнут. Вы, конечно, в стороне останетесь». «Не пойму, Степушка, что ты виноватишь себя без вины? В кухне плита провалилась. Нужно было кирпич поправить. Не оставлять же деточек без горячего. Смекаешь?» «Какая плита?» — не понял Кузьмин. «Кухонная», — значительно сказала щука. «Не понимаешь? Эх, Степушка, Степушка, молодо зелено. Ко всякому делу надо ум приложить, тогда и толк станет. И что б ты без меня делал?» «Да вы объясните толком, собственно говоря, что?» — сердито сказал Кузьмин. «Я кирпичики-то из плиты повытаскивала, побила». Щука понизила голос до шепота, и Зорька с большим трудом различала слова. «Починка требуется. Смекаешь?» «Так-так». Недоверчиво и в то же время радостно протянул Кузьмин. «Смекаю, смекаю, собственно говоря, черт возьми!» «Гадина, гадина!» — чуть не плакала от злости Зорька. «Так вот, почему котел провалился!» «И не убивайся зазря, не в таких переделках бывали!» — продолжала втолковывать щука. «Люди на войне тысячами гибнут. А то ничего, а эти безродные кому нужны? И воспитательницу к рукам приберем. Время голодное, страдальное. Подкинем ей хлебца, мяса, маслица. Свою выгоду только дурак не соблюдает, смекаешь? А детям одним кто веру даст?» Зорьку охватила слепая, безрассудная злоба. «Значит, никто нам веры не даст. А, сговорились!» Она соскочила с завалинки, поискала глазами камень и, не найдя его, швырнула в окно кружку с чаем. Стекло разлетелось вдребезги. Зорька кричала и топала ногами. Страха не было. Была только страшная, ослепляющая ненависть к этим двоим. Внезапно Зорька почувствовала, как шершавая ладонь закрыла ей лицо. «Замолчи!» Кузьмин схватил Зорьку за плечи. Зорька дернулась, вырвалась и помчалась через двор к воротам, вихрем пронеслась мимо щуки и выбежала на улицу. Она неслась в темноте по улице, радуясь, что так ловко удрала от краги, и бежала до тех пор, пока ноги сами не принесли ее к дому старика Токотая. Возле калитки она остановилась, перевела дыхание. Под градом струился по лицу, щипал глаза. «Сейчас все, все расскажу», — решила Зорька. «Может, он уже написал бумагу большому начальнику в город? Ничего, теперь еще напишет и про Сашу тоже, и как щука плиту в кухне нарочно разобрала». В окнах Мазанки было темно. Зорька долго стучала в двери. Никто не отзывался. Тогда она подошла к юрте и, откинув войлок, заменяющий дверь, позвала. «Дедушка Токотай!» В темном проеме показалась Кульшат. «Кто здесь?» «Это я, Зорька. Мне дедушку Токотая надо. Очень, очень надо!» «Какая Зорька?» Удивилась Кульшат и вдруг заплакала. «Совсем плохо стало, Зорька. Ой, плохо! Аллах прогневался на нас. Брат большой командир на войне. Бумага пришел. Погиб. Горе пришло в наш дом, Зорька!» Зорька попятилась. Приготовленные слова о делах в детском доме застряли в горле. А Кульшат плакала, не вытирая слез, и все говорила, безвольно свесив вдоль тела руки. Длинные, распущенные волосы падали ей на плечи, как траурная шаль. «А как же бумагу? Он хотел бумагу!» — растерянно прошептала Зорька. «Бумага пришла! Брат погиб!» — сказала Кульшат и закрыла лицо рукавом. Зорька повернулась и медленно побрела к калитке. «Что же теперь делать? Саша в больнице, а Крага и Щука в стороне. Все им сойдет с рук? А что, если дедушка Токотай еще не написал бумагу в город? Что же тогда делать? Покориться Краге?» «Ну нет», — решила Зорька. «Пойду в город. Найду самого большого начальника и все ему расскажу. Узнает тогда Щука, что нам никто не поверит». Было далеко за полночь, когда Зорька вышла из поселка на широкую проезжую дорогу, ведущую в город. Выбегая из спальни за чаем, она в попыхах не надела платье и теперь дрожала от ночной прохлады. Луна светила сбоку, и тень Зорьки, черная, странно укороченная, бежала рядом. Ровная, без единого деревца степь серебрилась, залитая лунным светом. И только по обоим бокам дороги, узким частым забором, росла лохматая трава. В ее густой, темно-синей тени что-то все время звенело, потрескивало. Точно невидимые портные рвали на части плотную материю и стрекотали на своих волшебных машинках. На окраинных дворах поселка лаяли собаки, протяжно, словно с просонья прокричал ишак. Зорьке было немного жутко в этом огромном, по-ночному незнакомом мире, и она старалась ступать тверже, громко запела. Слежавшаяся дорожная пыль, шурша, потрескивала под ногами. «Пусть, пусть, пусть, узнает эта щука. На свете правда есть, есть, есть, есть». Зорька пела громко, размахивая в такт шагам руками, и в сердце ее разливалась отвага. Глава 31. Зорькина песня. В город Зорька пришла, когда уже совсем рассвело и улицы стали людными. Шатаясь от усталости, Зорька упрямо шла и шла от одного дома к другому, читая вывески. Ночью в степи ей казалось, что стоит только прийти в город, как она сразу увидит нужный дом. Но больших домов в городе было много, и все они походили друг на друга. Наконец, на другой стороне улицы Зорька увидела красивое, не похожее на другие здания с голубым, блестящим на солнце куполом и двумя высокими круглыми резными башнями. Громадная арка над узорчатой дверью была выложена цветными стеклянными плитками. «Здесь!» – решила Зорька и из последних сил побежала через дорогу. Внезапно рядом с ее лицом мелькнули черные усы. Кто-то больно схватил ее за плечо, дернул в сторону. Зорька увидела разгневанного милиционера. Он крепко держал Зорьку за руку и тащил за собой к тротуару. «Ты человек или машина?» – сердито спрашивал он на ходу. «Человек!» – растерянно прошептала Зорька. «Почему тогда, как машина, по мостовой ходишь? Для людей тротуар есть, машина задавит, мамка плакать будет. Зачем моя дочка такая глупая под машину попала, а?» «Моя мама на войне!» Милиционер пошевелил усами. «У такой героической мамки такая глупая дочка!» Уже добродушно сказал он и подмигнул. «Давай, ходи домой. Лицо мой, руки мой, платье надевай. В трусах, понимаешь, только мальчишки ходят». «Дяденька, пустите меня. Мне в тот дом надо, к самому большому начальнику». Милиционер нагнулся к Зорьке. «К самому большому?» Удивленно переспросил он. «Зачем?» «Надо, мне очень, очень надо». «Тогда тебе другой дом надо. Это мечеть. На этой улице другая направо будет. Там еще сад такой большой увидишь и красивый белый дом с красным флагом. Там начальник». «Он там живет?» «Там горсовет. Советская власть, понимаешь? Исполком». «Ага». Зорька кивнула и, забыв от радости поблагодарить, побежала в ту сторону. Но милиционер догнал ее, взял за руку. «Вместе пойдем. Ты где живешь?» Зорька шла рядом с милиционером, еле успевая за его широкими шагами, и доверчиво рассказывала о своем житье в детском доме. «Немножко неправильно идем», — сердито говорил милиционер. «Твоего крагу в милицию надо. Давай к начальнику милиции пойдем». «Нет-нет», — быстро сказала Зорька. «В горсовет надо». В этом доме, как сказал милиционер, советская власть, а Зорьке был нужен самый большой начальник. В маленькой светлой комнате перед дверью в кабинет председателя исполкома сидела за письменным столом старушка в очках. Она куталась в серый пушистый платок и слушала военную сводку. «Нам к Ивану Спиридоновичу», — сказал милиционер. Старушка выключила радио и встала. «Иван Спиридонович занят, готовит доклад», — сказала она, удивленно разглядывая Зорьку, ее сиреневую грязную майку и длинные до колен трусы. «А вы по какому делу?» Милиционер что-то сказал старушке, открыл дверь и втолкнул туда Зорьку. «Иди, я здесь подожду». Зорька вошла в кабинет. От усталости и волнения у нее подкосились ноги. Однорукий седой мужчина выбежал из-за стола и подхватил Зорьку. «Что случилось? Откуда девочка?» «Я из детдома», прошептала Зорька. Председатель исполкома посадил ее на черный кожаный диван и сел рядом. Налил стакан воды из графина. Зорька сконфуженно улыбнулась и торопливо, боясь, что слабость вернется и она не успеет, начала рассказывать о Кузьмине, о Саше, о Щуке, обо всем, что произошло в детском доме с тех пор, как заболел Николай Иванович. Иван Спиридонович слушал Зорьку молча, наклонив крупную, коротко стриженную голову. А когда Зорька начала рассказывать о нечаянно подслушанном ею последнем разговоре Кузьмина со щукой, Иван Спиридонович встал, поставил стакан на стол так, что вода в нем плеснула через край, и заходил по кабинету, кренясь на ту сторону, где пустой рукав гимнастерки был заправлен под ремень. Потом он подошел к двери, распахнул ее и приказал: «Машину! И начальника милиции быстро!» Через час Зорька, накормленная старушкой-секретаршей, закутанная в теплый пушистый платок, уютно устроилась на заднем сиденье исполкомовского газика с брезентовым верхом. Впереди, возле шофера, сидел грузный начальник милиции, а рядом с Зорькой на заднем сиденье хмурый, сосредоточенный Иван Спиридонович. Машина неслась в поселок по степной дороге, покачиваясь на ухабах. Люди в машине молчали, Зорька тоже молчала и смотрела в окно. Куда ни кинь взгляд, шелковистая весенняя степь. Колышется по ветру ковыль, ходят по степи волны, переливаются разными красками, то серо-зеленые, то зеленовато-синие, а среди ковыля — маки. Будто вся степь утыкана красными флажками. Чем дальше, тем чаще флажки, а у самого горизонта будто вся степь красным огнем полыхает. «Как только приедем, нарву Саше маков», — подумала Зорька. «Вот обрадуется он, когда все узнает. И Коля Ваня, когда выздоровеет, тоже обрадуется». В поселок приехали неожиданно быстро. Так быстро, что Зорька даже удивилась, а она-то шла всю ночь. Возле ворот детского дома шофер затормозил. Ребята окружили машину, во все глаза разглядывая важную Зорьку в большом пуховом платке. «Во дает!» — сказал Генька. «Вера Ивановна тебя всю ночь искала, а утром пришел какой-то старик, сказал, что ты к нему приходила». «Дедушка-то Катай?» — удивилась Зорька. «Точно!» — подхватила вездесущая Галка. Они с Верой Ивановной возле школы долго разговаривали, а потом старик сходил за подводой, и они уехали в город. «Тише вы!» – быстро сказала Анка. «Крага!» В глубине двора показался Кузьмин. Увидев председателя исполкома и начальника милиции, Кузьмин приветливо еще издали заулыбался и заспешил к ним. Высокий, загорелый, со сверкающими на груди значками в начищенных скрипучих крагах. Хромал он сегодня больше обычного, опираясь на сучковатую резную палку. Иван Спиридонович стоял возле машины, не двигаясь, и, наклонив голову из-под лобья, смотрел на приближающегося Кузьмина. Рядом с председателем исполкома, расставив ноги, стоял, засунув руки в карманы, начальник милиции. По мере приближения лицо Кузьмина теряло приветливое выражение. На нем появилась откровенная растерянность. Он заметно побледнел. «Здравствуйте, Иван Спиридонович», — сказал Кузьмин дрогнувшим голосом. «Здравствуйте, Степан Федорович». Неожиданно вежливо, даже приветливо ответил Иван Спиридонович. Зорька с тревогой посмотрела на председателя исполкома. «Что же это? Ведь так здороваются только с хорошими людьми». «Прошу в мой кабинет», — веселее сказал Кузьмин и широким хозяйским жестом повел рукой в сторону директорской. «Дети, идите по своим делам». «Сейчас пойдут», — сказал Иван Спиридонович и, окинув взглядом насторожившихся ребят, спросил, улыбаясь. «Ну, смена, как живем? Растем, едим, дышим? Почему глаза хмурые?» «Растем, едим, дышим», — вежливо в тон председателю исполкома ответила Наташа. И вдруг Галка громко сказала: «Плохо живем!» Иван Спиридонович перестал улыбаться. «Что же, ребята, сейчас всем трудно. Война. Придется потерпеть до победы. Но, может, у вас что-нибудь особенное случилось? Тогда рассказывайте». «А разве вам Зорька ничего не рассказала?» – недоверчиво спросила Галка. «Поэтому я и приехал». Иван Спиридонович отошел в сторону, сел на бревно у забора. «А Коля, Николай Иванович, к нам когда вернется?» – спросила Анка. «Скоро, теперь уже совсем скоро». Иван Спиридонович сделал приглашающий жест рукой. «Садитесь, ребята, побеседуем. Зорька мне все рассказала, но я хотел бы еще и вас послушать». Кузьмин глубоко вздохнул и, опустив голову, пошел к дому. Следом за ним неторопливо и грузно зашагал начальник милиции. «А Щука еще говорила, что нам никто не поверит», сказала Зорька, усаживаясь на бревно рядом с председателем исполкома. «Кому эти безродные нужны?» «А ты сама как думала?» – спросил Иван Спиридонович. «Есть правда на свете?» «А я не думала. Я просто знала и все. Зачем бы я тогда к вам пошла?» – ответила Зорька, глядя на удаляющуюся фигуру Кузьмина. Глава 32. Жизнь продолжается. К середине мая природа утратила все краски. Осталось всего две – синее и желтое. Синее небо и желтая горячая пыль на дороге. Желтые травы в степи, желтый песок, желтые дома, желтое солнце. Пыль прожигала подошвы ботинок, точно Зорька бежала по раскаленной плите. Платье на спине взмокло от пота. Окна в домах поселка были закрыты от зноя ставнями. Даже собаки не лаяли, лежали бессильно в зыбкой тени под дувалами и тяжело дышали, вывалив розовые языки. Только серые ишачки, неторопливо отмахиваясь хвостами от слепней, тупо жевали сухую траву, росшую кустиками вдоль дороги и по краям арыков. Двери госпиталя были закрыты. Во дворе и в саду ни души. Зорька побегала вокруг здания, пытаясь заглянуть в зашторенные окна. Потом уселась на завалинку с северной стороны, где была хоть какая-то тень. «Наверное, в госпитале тихий час», – подумала она. «Значит, придется долго ждать. А Сашина палата на втором этаже. Разве доберешься? Эх, надо было раньше приходить. А как раньше, если из школы теперь не убежишь, пока не кончатся все уроки? Конечно, это ребята правильно решили. Встретить Николая Ивановича так, чтобы ни одной плохой отметки, ни одного прогула не было». И чтобы Веру Ивановну не огорчать, раз она теперь за директора осталась. А Кузьмина скоро судить будут, и Щуку тоже. Петька с Верой Ивановной и Марией в город ездили к следователю. Говорили, что Крага заявление подал, чтобы его на фронт отправили. Только ему все равно не разрешили. И правильно. Теперь узнает, как ухи крутить. Безродные. Сам он безродный, если на то пошло. «Ты чего тут сидишь?» Перед Зорькой стояла Нюська с двумя пустыми ведрами в одной руке, а другой она прижимала к боку жестяной таз с грязными бинтами. «Жду, когда тихий час кончится. Мне Саша нужен». Нюська сердито шмыгнула носом. «Нарушитель злостный твой, Дмитриев! Я так главному врачу и доложу. Пусть теперь сам к нему, какие хочет, меры принимает, а моих сил нет». Зорька испуганно вскочила. «Что с ним?» «Ничего, весь тихий час в кустах обретается». Зорька чуть не бросилась Нюське на шею. А она-то было решила, что с Сашей новая беда приключилась. Она пробралась сквозь пыльный, серовато-зеленый чистокол шиповника в дальнем углу сада, за сараями. Здесь, на маленькой тенистой полянке, укрытой сверху ветками точно в шалаше, лежал Саша и читал книгу. Зорька уселась рядом, потирая расцарапанные в кровь ноги. «Ничего себе! Забрался!» Саша перевернулся на спину, положил здоровую руку под голову, улыбнулся. Больная рука, забинтованная до локтя, покоилась на животе. «Зато Нюська не отыщет». «Ну да, не отыщет. Она грозится самому главному врачу нажаловаться». «А, пусть». Саша прикрыл глаза. Солнечные пятна упали ему на лоб, позолотили пушок на щеках. Он блаженно потянулся и сказал, не открывая глаз: «Меня все равно не сегодня, так завтра выпишут». «Правда?» – обрадовалась Зорька. «Попросись сегодня, тут дела такие наступают, а ты все лежишь и лежишь». Саша тревожно взглянул на Зорьку. «Какие еще дела? Опять что-нибудь натворила?» Зорька обиженно надула губы. «Сразу и натворила. Но просто никакого доверия к человеку. Разве так можно жить?» «Я к тебе бежала, а ты...» — горько прошептала она и отвернулась. Саша сел, взял ее за руку и легонько сжал пальцы. «Не сердись, малыш. Я все время жду, что с тобой случится что-нибудь нехорошее». Зорька тут же забыла свою обиду и удивленно посмотрела на него. «А почему со мной должно случиться нехорошее?» «Характер у тебя такой, неспокойный». «Ну вот еще!» Зорька польщенно улыбнулась. «И совсем мой характер тут ни при чем. Дело в том, что Маря сегодня уезжает за Дашей, а завтра...» — она хитро прищурилась. «Угадай, что будет завтра?» «Ни за что не угадаешь». Сзади затрещали ветки, и на полянку чуть ли не на головы Саши и Зорьки свалились горячие, мокрые Петя, Заяц, Генька и Галка. «Ага, вот вы где! Хватай диверсантов!» «А Нюська нас из ведра катила!» — задыхаясь от смеха, объявила Галка. «Ох, и вредная она, прямо как Наташка, все из себя строит. Зорька!» «Да подожди ты, трещишь, как трещотка!» Петька уселся рядом с Сашей и осторожно потрогал забинтованную руку. «Здорово болит». «Иногда. Так что там у вас там происходит? Зорька тут такого тумана напустила, без компаса не пройдешь». Генька хотел было сказать, но Зорька быстро прикрыла ему рот ладошкой. «Ой, не говорите ему, пусть сам угадает». «И не стыдно больного человека мучить?» — притворно сердясь, спросил Саша. Он повернулся к Геньке и схватил его здоровой рукой за горло. «А ну, выкладывай, презренный, а то прикажу Нюське сварить тебя живьем в молоке». «Тю!» — Галка засмеялась. «Придумал тоже. Да ты и вскипятить его не успеешь, как Генька все молоко выпьет». «Это точно», — серьезно сказал Генька. «Мы с моим братаном Мишкой каждый день по 2 литра молока выпивали и бубликами закусывали. Я молоко уважаю». «И Зорька уважает», — съехидничала Галка. «Так я же не для себя, я для Даши!» Саша отпустил Геньку. «Петро, друг, выручай, эту мелюзгу до вечера не переговоришь». «Ладно, хватит мучить человека», — сказал Петька. «Завтра мы все поедем в город встречать Николая Ивановича. Председатель колхоза 2 подводы дал». «Наконец-то!» — обрадованно воскликнул Саша и тут же опечалился. Вы все поедете, а я здесь останусь? Ну нет, не отпустят, убегу». «Правильно!» — В один голос подхватили ребята. «Иди прямо сейчас к главному, пусть выписывает, и все!» Зорька решительно поднялась, одернула платье. «Я с тобой», — сказала она. «Пусть только попробует не выписать». На следующее утро возле детского дома остановились две подводы с высокими бортами из серых щелястых досок. Девочки украсили подводы цветами. В гривы лошадей вплели бумажные красные ленты. Для этого Анка и Нина Лапина весь вечер накануне красили акварелью газетные полоски. Мальчишки натащили в подводы сухой травы, чтобы Николаю Ивановичу было мягко сидеть. Возчики в широких войлочных шапках с загнутыми полями невозмутимо сидели на передках, поглядывая на суетливых ребят темными узкими глазами. Наконец все уселись. И сразу же запели. Так и ехали через весь поселок с песнями. А когда выехали в степь, примолкли. Вера Ивановна приказала девочкам повязать головы косынками, а мальчикам надеть шапки, чтобы не напекло солнцем головы. Зорька сидела на передней подводе рядом с Сашей, привалившись головой к его плечу, и сквозь прижмуренные ресницы смотрела на степь. Еще несколько дней назад она была праздничной, цвела красными маками, голубела ковылем, а сейчас пожухла и сникла. Песчаные гряды перемежались глиняными, потрескавшимися от жары площадками, такырами. Пыль хрустела на зубах. Высоко-высоко в синем небе одиноко парил орел. В город приехали за полдень. Ребята, убаюканные долгой дорогой, сонно потягивались. От жары всем страшно хотелось пить. Возле чайханы Вера Ивановна велела остановиться. Здесь у глиняного забора стояла водопроводная колонка, а под колонкой длинная деревянная корыта – поить скот. «Всем умыться и привести себя в порядок», – скомандовала воспитательница. Петька Заяц принялся качать ручку колонки, а девчонки с хохотом поливали друг друга водой. Саша опасливо отошел в сторону, прикрывая забинтованную руку от брызг. Галка залезла прямо в корыто, вымокла с ног до головы и, хватая за ноги девчонок, тащила их в воду. «Ля, хватит!» – взмолился Петька. «Вылезай, поросенок несчастный!» Галка улеглась в корыте и с блаженной улыбкой стала бить ногами по воде. Брызги фонтаном летели в стороны. Вера Ивановна, смеясь, вытерла заслезившиеся глаза, протерла стекла очков, на которые попали брызги воды. «Посмотри, на кого ты стала похожа, Галя! А ну-ка вылезай, иди покачай воду, пусть Петя тоже умоется!» Но Галка уже затащила в корыто Зорьку, и теперь они вместе барахтались в воде, визжа от радости на всю улицу. «Ляхова, ты не слышала, что Вера Ивановна сказала?» – возмущенно спросила Наташа. «Иди сейчас же качать воду!» Галка вылезла из корыта, пошлепала ладонями себя по мокрым бокам. «Ух, и хорошо же!» «Сейчас подкачаю, только платье отожму». «Вера Ивановна приказала, чтоб скорее!» Не унималась Наташа. «Опять командуешь?» Насмешливо спросила Анка. «Сами слышали, не глухие. Иди сама и подкачай, не больная». Наташа вспыхнула и повернулась к воспитательнице. «Дескать, видите, Вера Ивановна, какие они!» «Разве с ними можно по-хорошему?» «И в самом деле, Наташа», — сказала Вера Ивановна, — «покачай сама». Ребята мгновенно перестали плескаться и обступили Наташу и воспитательницу. Наташа вскинула голову, голубые глаза ее гневно сузились и потемнели. Она, видимо, ждала, что ребята начнут сейчас кричать ей обидные слова, и приготовилась дать отпор, поставить их на место. Но ребята молчали, и от этого их упорного, неприязненного молчания Наташа вдруг как-то сникла и побледнела. Зорька смотрела на Наташу с удивлением и жалостью. Куда подевалась хваленная красота старосты? А Вера Ивановна словно не видела растерянности Наташи, не замечала молчавших рядом с нею ребят. Привычным движением заложила короткие волосы за уши, полезла зачем-то в карман платья, поискала там что-то и, не найдя, словно случайно взглянула на Наташу и спросила будничным голосом. «Ну, что же ты стоишь, Наташа? Разве это так трудно?» Наташа подняла голову, оглянулась и медленно пошла к колонке. Ребята также молча расступились, пропуская ее. Зорька тронула воспитательницу за руку. «Вера Ивановна, как же мы такие мокрые? Приедем к Николаю Ивановичу». «Ничего, Зоря, пока доедем, высохнем». «А я уже весь начисто обсох», — сказал Генька. «Эх, искупаться, что ли, напоследок?» — крикнула Галка. «А ну, Наташка, качай живее, все равно сохнуть!» И верно, когда подъехали к больнице, все успели высохнуть. Николай Иванович уже ждал их на крыльце больницы, похудевший, с желтоватым обострившимся лицом, но глаза его под белыми нависшими бровями светились радостью. Ребята кинулись к нему. «Осторожнее!» – забеспокоилась Вера Ивановна. «Николай Иванович еще не совсем здоров, не затолкайте его!» «Ничего, ничего, Веруша!» Держась за плечи ребят, Николай Иванович прошел через двор и взобрался на подводу. «Ну вот я и дома!» «Еще не дома!» – закричали ребята. «Приедем, тогда дома!» «Тогда в путь!» А путь предстоял долгий. Зорька уселась между Николаем Ивановичем и Сашей и подумала о том, что скоро настанет лето. Девочки поедут в колхоз на прополку риса, а мальчишки – на сенокос. И соберутся все вместе только осенью, перед началом занятий в школе. А осенью, может, и война кончится. Приедут с фронта папа, мама, Толясик, Вася – и поедут они все вместе домой, к бабушке. Саша пощекотал Зорьке за ухом сухой травинкой. «Спишь?» «Не». Не открывая глаз, Зорька блаженно улыбалась. «Думаю». «О чем? Или секрет?» «Какой же это секрет?» – подумала Зорька. «Если они и Дашу с собой возьмут, и Сашу, и станут жить все вместе одной семьей». Ах, как же хорошо они будут жить после войны. Вот только как же быть с Галей? Оставить ее здесь? И Анку оставить? И Марю, и Колю Ваню, и Веру Ванну? Но ведь это же просто невозможно, оставить их здесь и уехать. Зорька заерзала, толкнула задремавшего Сашу. Он пробурчал что-то невразумительное сонным голосом. Зорька притихла, страшась задеть Сашину больную руку, и снова принялась думать. Думала она долго, пока не уснула. Голова ее упала на колени Николая Ивановича, и уже во сне она окончательно запуталась и никак не могла разобраться, где папа, а где Николай Иванович, где Толясик, а где Саша, и где теперь ее... Настоящая семья. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.